«Не воображайте, — сказал Холмс, — что мой успех в этом деле зависит только от той случайности, что один из молодцов наступил ногой на химический препарат. У меня есть теперь много различных данных, которые могут мне помочь найти преступников. Эта случайность одна из самых легких. И так как, по счастью, она далась нам в руки, то я был бы неправ, если бы не воспользовался ею. Но благодаря этому дело перестает быть интересной умственной проблемой, как можно было предполагать раньше. Не будь этого слишком легкого способа разрешения задачи, дело могло бы приобрести известность». «Известность-то будет, и большая, — сказал я. — Уверяю вас, Холмс, я поражаюсь вашим способом добывать данные, и в этом деле еще более, чем в деле Джефферсона Гопа. Для меня лично все кажется таинственнее и необъяснимее. Ну, как, например, вы могли так подробно описать человека с деревянной ногой?» «Ба, мой милый мальчик, да нет ничего проще. Я вовсе не желаю пользоваться театральными эффектами. У меня все на чистоту. Два офицера, имеющие надзор над каторжниками, узнают важный секрет насчет спрятанного клада. Один англичанин по имени Джонатан Смоль чертит для них план. Вы помните? Мы видели эту фамилию на плане, принадлежавшем капитану Морстону. Он подписал ее за себя и за своих сообщников, дав этой подписи драматическое название «Знак четырех». При помощи этого плана офицеры, или один из них, добывает клад и привозит его в Англию, причем, следует предположить, не выполняет какого-то условия. Но почему же сам Джонатан Смоль не добыл клада? Ответ ясен. План помечен тем временем, когда Морстону приходилось входить в близкие отношения с каторжниками. Джонатан Смоль не добыл клада, потому что он и его сообщники были каторжники.